1700 градусов. Флора скопила деньги, чтобы ее сожгли в крематории на Лейквудском кладбище. Не зная об этом, Катери выбрала первый попавшийся крематорий, тот, в котором перепутали прах Флоры, по онлайн-объявлению. «Вот тебе и поисковик», — безутешно сказала она. Теперь, по словам Катери, все походило на то, что ее мать обо всем знала заранее и сознательно отказалась попадать в это место. Я сдержалась и не высказала того, что вертелось у меня на языке. Оказалось, Флора любила гулять по Лейквудскому кладбищу. Я ничего об этом не знала. Катери сказала, что оно было создано как некоммерческое, но похороны там стоят кучу денег. Доходы от кремации идут на уход за многими акрами, поросшие раскидистыми деревьями земли и навевающими размышления дорожками, которые вьются вверх и вниз по пологим заснеженным холмам среди впечатляющих памятников прошлого века. Флоре, вероятно, понравились массивные гранитные надгробия и каменные статуи, спокойные и меланхоличные сейчас на фоне снега и припорошенных инеем белых деревьев. Место очень походило на Миннеаполис, так что, возможно, для Флоры кремация там была желанной. Это было ее истинным и действительным наследством. Не исключено, что она знала, что лидер индейцев Дакота, известный как Облачный человек, был, по слухам, похоронен где-то неподалеку. Мы вошли в причудливую, красивую часовню из розового камня. Потолок был высоким, со встроенным освещением, с колоннами в стиле крафтсман. Крафтсман — одно из популярных архитектурных направлений загородного строительства. Зарождение относится к последним десятилетиям XIX века. Это архитектурное направление стало своеобразным американским продолжением британского бунта против обесценивания ручной работы. Возникший на фоне последствий промышленной революции, крафтсман был призван облагородить дома стремительно растущего среднего класса и доказать необходимость постройки зданий для удобства, а не на показ. Сплошь прямые углы и тщательно подобранные цвета. Неутешительно, но и не ужасно. Мы сели на один из диванов и стали ждать, когда вынесут тело Флоры. Она будет в простом деревянном гробу. Так она решила сама. Мама однажды высказала желание, чтобы ее прах был развеян у озера, но не указала, какого именно. В другой раз она упомянула, что хотела бы быть похороненной меж корней дерева. «Земля к земле», — пробормотала я, вспомнив свою импровизированную бизнес-идею. «У меня начинает кружиться голова». «У меня тоже». «Но это место сверхъестественное, верно?» «Для крематория». «И тем не менее, у нас все равно кружатся головы». Служащий вкатил тело Флоры в смотровую комнату. Возможно, это было необычно, но Катери нужно было убедиться. Я поняла это. Мы последовали за ней. Работник крематория снял крышку с гроба, и его поставили на стол. Затем он отступил на шаг и заложил руки за спину. Он стоял, прислонившись к стене. Мы стояли у гроба. Катери впилась взглядом в лицо матери. «Все не так уж плохо», — сказала она. «Можешь смотреть». Я поглядела вниз, но невнимательно, так что Флора превратилась в безобидное, размытое пятно. Это было не то время, когда мне захотелось бы ясности. «Я сошла с ума?» — тихо произнесла Катери. «Или она действительно выглядит моложе?» Тогда пришлось приглядеться и мне. Большое, мягкое, красивое лицо Флоры утратило обычное для него нетерпеливое выражение. Конечно, она едва ли ждала того, что будет дальше с нетерпением. У нее не было загадочной суровости Баджи, однако она, казалось, собралась с духом и приготовилась к тому, что должно произойти. Сожжение, измельчение в порошок, пересыпание праха в гораздо меньший деревянный ящичек — вынос из этого места, ее безжизненная храбрость сжала мое сердце. «Выглядела ли она моложе?» Я попыталась объяснить Катери, что это способ, которым смерть ослабляет напряжение, потому что она действительно выглядела молодой, на удивление молодой, несмотря на долгое пребывание в холодильнике. Подчиняясь порыву душевного смятения, я отошла от тела. Катери стояла рядом с Флорой, глядя на мать в пораженном молчании, беззвучно шевеля губами. Я подумала, что она молится. Эта пауза продолжалась некоторое время. Наконец Катери кивнула, показывая, что служитель должен увести мать. Слава богу! Я отвела глаза от тревожно юного лица Флоры. Катери последовала за служителем к двери. Я понятия не имела, произошла ли кремация там или где-то еще, и как долго мне пришлось ждать. Оставшись одна, я должна была выбраться за пределы окружающей меня действительности, как привыкла делать в тюрьме. Именно там я научилась читать с силой, напоминающей безумие. Оказавшись на свободе, я обнаружила, что уже не могу читать любую книгу. Дошло до того, что я могла теперь чувствовать, как книга написана. Я обращала внимание на маленькие уловки, крючки, на которые автор ловит внимание читателя, на устроенную для него ловушку в начале, надвигающуюся тяжесть трагического финала и то, как на последней странице автор смахивает на лёд грусти и возвращает любимого персонажа в исходное состояние. Мне требовалось, чтобы текст имел определенную плотность костной ткани. Все должно было казаться естественным, а не цинично надуманным. Я начала испытывать неприязнь к манипуляциям. Например, помимо повторяющихся слов и выражений, проблема с Еленой Ферранте, теперешней моей любимицей, заключалась в своего рода подмигиваниях читателю с помощью захватывающих, интригующих ситуаций. Иногда мне хотелось плакать, когда я обнаруживала в писателе не только талант, но и злоупотребление им. Сам автор не может не присутствовать в повествовании. Так я могла принять роман из-за одной только силы писательского дара. Это произошло с несколькими книгами, например, с романом «Ночь нежна» или с творениями Джин Рис. Дар, которым злоупотребляют, иногда сияет со страниц с великодушным смирением. Теперь мне хочется читать книги, которые заставляют забыть об элегантной точности клеточной структуры новорожденного ради энтропического потока человеческой плоти, движущейся к хаосу смерти. Я жажду книг, которые заставят забыть о разложении наших тел на составляющие их химические элементы, общая стоимость которых составляет $1.43. Но книга, которую я читала в крематории, была повестью о вечеринке по случаю дня рождения очень старой женщины. Историей, написанной Кларисе Лиспектор и заканчивающейся неизбежной фразой «Смерть была ее тайной». Мне она понравилась. Подробное описание вечеринки по случаю дня рождения, торт, веселые дети, скатерть, испачканная пролитой колой. Освежающее мрачное презрение, испытываемое старой женщиной к своей семье. Смерть была ее тайной. Прошло около 45 минут, прежде чем Катери вернулась. Она стояла рядом с диваном, сутулившаяся, лишенная воли. Зачесанные назад волосы взбунтовались и торчали жесткими клоками. Четкие и правильные черты лица искажены, глаза опухли от слез. Я видела, как мамы не стало. Теперь она в безопасности. Я заберу пепел через пару дней. Машину поведете вы,